иные препараты, согласно потребностям, но разумным, а не тем, которые ежегодно и повсеместно в экономически развитых странах все возрастают. Домашние аптечки в иных домах превращаются в аптечные склады. Оправдано ли это? Напомним еще, все препараты нужно принимать с чрезвычайной осторожностью под строгим медицинским контролем. В современном обществе, особенно в экономически развитых странах, чрезвычайно распространено потребление фармакологически активных изделий пищевой индустрии, главным образом в виде бодрящих напитков, таких как кофе, чай, пепси-кола, а также веселительно одурманивающих алкогольных напитков. К ним примыкают и табачные изделия. Всю эту огромную массу средств эксперты именуют социальными снадобьями. Некоторые специалисты включают в этот перечень и все остальные наркотики. Социальные снадобья реально и ежедневно определенным образом настраивают и перенастраивают наши организмы. И если мы принимаем какие-либо лекарственные средства, то они могут сшибаться с этими социальными снадобьями. О последствиях таких сшибок с алкоголем уже упоминалось. Но алкоголь здесь не одинок. Кофеин и прочие алкалоиды ксантины, содержащиеся в кофе, чай, шоколаде, какао, напрочь снимают действие многих лекарств, употребляемых при лечении стенокардии, таких, например, как интеркардин и диперидомол, курантил. К социальным снадобьям можно отнести и все шире применяемые противозачаточные таблетки, содержащие вещества, подобные женским половым гормонам, их синтетические заменители. Многолетняя практика доказала их определенную надежность и эффективность. Приведем в доказательство такой курьезный случай из судебной практики ФРГ. Молодая замужняя женщина, принимавшая контрацептивные таблетки, вопреки своим намерениям забеременела. Она сочла этот факт достаточным, чтобы подать на фирму, изготовлявшую препарат, в суд. Но за 2 дня до срока разбирательства дела она взяла свой гражданский иск обратно, так как ее свекровь призналась в подлоге. Она очень желала дождаться внука и систематически подменяла таблетки. Применение контрацептивных таблеток отнюдь не безобидно. При их систематическом приеме нарушается естественный цикл последовательной смены вахт основных гормонов, которые в данной ситуации выступают в роли лекарств внутри нас. Суммирование действия гормоноподобных веществ, поступающих извне, с гормонами, образуемыми в самом организме, приводит к расстройству природной ежемесячной готовности женского организма забеременеть. Яйцеклетка не вызревает, бесплодие гарантируется. Половые гормоны, стероиды и их заменители оказывают определенное действие на ряд других функций и процессов организма. Именно благодаря этому женщины так отличаются от мужчин и голосом, и фигурой, и даже психическим укладом. При систематическом приеме противозачаточных таблеток, соответственно, усиливаются некоторые функции, может, например, опасно повыситься свертываемость крови. В Англии, в частности, отмечается резкое учащение тромбоэмболических заболеваний и осложнений, сопряженных с распространенным применением контрацептивных таблеток, причем число смертельных исходов от них стало ежегодно превышать количество жертв дорожных происшествий. Систематическое употребление противозачаточных таблеток приводит к неблагоприятному повышению артериального давления у склонных к тому женщин. Итак, всякое лекарство, вторгаясь в организм в большей или меньшей степени, способно нарушить естественные жизненные процессы.